Глава 6. Холодный прием. Арекс не всегда был таким могущественным, как сейчас. В древности это была просто горстка небольших городов, разбросанных между дюнными равнинами и беспокойным морем. Фары, повелители землепашцев и рыбаков, сражались между собой за власть. Нарменес, дед императора Фаэры, объединил их для борьбы с пиратами разбросанных островов, и так на свет появилась Аркийская империя. Как жаль, что мы можем объединиться только для борьбы с врагом, который сильнее нас. Из сочинений философа Темета. Когда Нелит наконец собралась силами и приоткрыла глаза, ее встретил пасмурный день. Один из редких шквалов налетел с беспокойного моря на Арекс, чтобы смыть кровь с города. Темные тучи уже покончили с центральными районами и двинулись к просторам. Синее небо превратилось в серый потолок, и редкие заплатки легкого дождя уже начали превращать песок в выл и грязь. Помимо мрака и дождя, были и другие отличия, которые заставляли нахмуриться, и каждое из них было не более радостным, чем приближающийся ливень. С тех пор, как день назад повозка свернула в просторы, глинобитные хижины и нищета встали на ноги, отряхнулись и создали некое подобие порядка. Улицы и дороги начали оживать. Тюремщик Нелит, ненавистный преследователь Джоби, выбирал узкие улицы и держался подальше от рынков и часто накрывал с лазергаста куском ткани, чтобы спрятать его от посторонних глаз. Внимание горожан привлекала только вонь, исходящая от тела Фаразара, которая от сырости еще больше усилилась. Призрак Фаразара полдня ругал Джоби за дерзость и пару раз был близок к тому, чтобы назвать свое имя. Он бы так и сделал, но Нелит успела пнуть решетку, заставив Слазергаста щелкнуть зубами и тем самым напугать его. Фаразар был близок к отчаянию и от этого становился еще опаснее, чем раньше. Сон к ней не шел. Нелит во всем винила сырой холод, который проникал в ее левую руку, из-за чего ее плечо ныло, словно на нем лежал слой льда. Поэтому она развлекала себя, разглядывая медленно проплывавшие мимо них улицы. Нелит слишком много ночей провела в пустыне, мечтая вернуться в город. И теперь, когда она здесь оказалась, ей хотелось впитать в себя все эти картины, несмотря на жуткую ситуацию, несмотря на городскую мерзость. Если в центре Арекса царила атмосфера опасности и угрозы, то на просторах она сгущалась в плотный смог. Группы людей в капюшонах стояли в дверных проемах, прячась от дождя. Тела многих были покрыты татуировками, некоторые были одеты в кожаные или кольчужные доспехи. На их поясах висели дубинки и кинжалы, и даже некоторые наемники обходили их стороной. Под навесами таверны, борделей, модно одетые молодые люди дожидались, когда очередной пьяный глупец упадет в канаву, или когда его тело с уже перерезанной глоткой вытолкнут из окна на верхнем этаже. Рядом с игорными домами и курильнями кружили раздетые до пояса юноши и женщины с лицами, покрытыми сверкающей пудрой. Они заманивали людей в маленькие, темные, сомнительного вида подвалы. Завидев одетого в шелка Джоби, возвышающегося на своей повозке, некоторые из них свистели, но преследователь даже глазом не моргнул. На улицах пошире, где в ряд выстраивались купцы, действовали воры. На каждые два крика, возвещавших о скидках, был один «Держи его!» или «Вор!». Наемная уличная стража, похоже, выполняла свои обязанности только тогда, когда это ее устраивало. Солдаты в развалочку ходили только мимо тех таверн и лавок, хозяева которых им платили. На людей, спешащих мимо, укрываясь под зонтиками из кожи или утиных перьев, они смотрели как на отбросы. Толпы наполовину состояли из путешественников, а наполовину — из неопрятных живых и дешевых мертвецов. На большинстве теней, которые видела Нелит, были жуткие раны, и на рынке за них едва ли дали бы пару серебряных монет. То здесь, то там виднелись разрезанные животы, из которых торчали сияющие внутренности. Другие тени лишились челюсти или глаз, или были жестоко изуродованы. По мокрому песку ползли несколько безногих призраков. Они тащили какие-то товары, привязанные к их спинам. Фразар тоже обратил на них внимание. Нелит надеялась, что он понимает, насколько нежно она его зарезала. Это напомнило ей о ее собственной судьбе, скрытой под тряпками, в которой была завернута ее левая рука, и Нелит пришлось отвести взгляд. Она отказывалась принять, что в ней яд с Лазергаста. Нелит казалось, что она уже познала всю глубину порочности этого города. Но видя то, что творится на улицах, то, к чему подталкивали жителей догматы и кодекс, она уже поняла, что моральное разложение не имеет границ. Уже не в первый раз за последние дни Нелит задумалась о том, зачем она вообще отправилась в это путешествие. Связанные с ним трудности и потери были настолько велики, что перевешивали выгоды от него. Мысль об этом разжигала в ней мощный огонь праведного гнева, а он побуждал в ней желание раз 10 приложить Фразара головой об решетку, хотя это и было совершенно бесполезно. Поэтому она хранила гнев в себе, взращивала его и пыталась превратить во что-то полезное, в то, что поднимет ей настроение и убедит в том, что ее усилия не были напрасными. На улице поднялся шум. Из переулка выскочил лысый мужчина, который катил большую бочку, покрытую черными пятнами. На его губах выступила пена, а в глазах горел безумный огонь. Он едва уклонился от столкновения с жуком, перевозившим мешок с шерстью, и бросился в противоположный переулок. Не успела Нелит подумать о том, что происходит, как появилась небольшая толпа. Люди обоих полов бежали вслед за лысым мужчиной, крича во все горло. Несколько прохожих присоединились к ним, и, конечно, не потому, что хотели исполнить свой гражданский долг. Нелит была уверена, что бочка наполнена водой из Никса. «Нехватка в самом деле существует?» — спросила она у преследователя. Джоби просто приказал ей и Фразару молчать. Ему уже надоело, что они перешептываются, словно заговорщики. Они ничего не замышляли, но вполголоса болтали о ерунде, чтобы отвлечь его внимание. А Наиш, сам того не подозревая, тоже играл свою роль. В городе было множество вещей, которые пугали коня из пустыни. Толпы мертвецов, огромные многоножки из скарабей, стук кузнечных молотов, частые вопли. Джоби не раз приходилось останавливать повозку и успокаивать его. К счастью для Наиша, его крепкие ноги и тело стоили того, чтобы позаботиться о нем, и поэтому Джоби не брал в руки арбалет. Безил пока что появился дважды, и каждый раз его вид невероятно утешал Нелит. Прошлой ночью он завис в небе на фоне луны, а в следующее утро сел на веревку, где сушилось белье, и своим криком распугивал голубей и попугаев. Если Джоби что-то заподозрил, то Нелит этого не заметила. Она была готова спорить, что Безил — не единственный сокол в великом городе Аракс, просто самый сквернословящий. Нелит поискала взглядом птицу, но вместо него увидела горящие глаза худых мальчиков и юношей самого разного возраста, от сопляков до тех, у кого уже появился пушок на подбородке. Под лохмотьями у них была светлая кожа жителей пещер Эда, но она столько раз обгорела под аркийским солнцем, что на ней появились язвы, похожие на оспины. Мальчики так крепко жались друг к другу в темной дренажной трубе, что были похожи на голову паука-альбиноса со множеством глаз, которые мигают независимо друг от друга. Увидев кремовые шелка и золотые цепи Джоби, мальчики вышли на улицу и двинулись за повозкой, шустро передвигая тощими ногами. Нелит следила за тем, как они, словно голодные коты, петляют, обходя тачки и пешеходов. Не успели они подойти поближе, как резкий свист, который донесся откуда-то сверху, заставил их остановиться. Опустив голову и ссутулившись, они вернулись в трубу. На балконе четвертого этажа одного из зданий полная женщина, белая, словно молоко, сидела, закутавшись в одеяло и держа в руках подзорную трубу. «Что в тебе такого, преследователь Джоби? Почему тебя не грабят, как любого другого беднягу в шелках и золоте, попавшего на просторы?» Джоби не сразу заглотил наживку, но случай похвастаться своими достижениями и своим консорциумом был слишком сочным червяком, и он не мог его упустить. Большим пальцем он поднял одну из цепей, висящих на шее, и показал Нелит символ, выгравированный на золотой пластине. «Обещания, услуги, называйте их как хотите, но у консорциума много связей на просторах». «Вот как?» — задумчиво протянула Нелит. «Тебя послушать? Выходит, что консорциум такой же, как Никситы или Палата Кодекса?» «Для многих это так и есть. Королевская семья считает, что город заканчивается на границе центральных районов, и на просторах дознаватели Палаты Кодекса — это почти сказочные существа. Но те, кто имеет влияние, прекрасно знают, что такое консорциум, и понимают, что ссориться с ним не стоит. Поэтому этот символ делает дорогу менее опасной», — сказал Джоби и повернулся к Нелит. «Только глупцы и непосвященные станут нападать на агента консорциума». «Если честно, то я не понимаю, зачем консорциуму заботиться о таком жалком мальчике на побегушках, как ты? Будь я разбойником или душекрадом, то без колебаний всадила бы тебе нож в хребет». «Я же говорю, только глупцы», — ответил Джоби. «Но это меня не удивляет. Вы похожи на образованную благородную женщину. Однако морали в вас, очевидно, не больше, чем во всех остальных людях на этих улицах». «На что ты намекаешь?» «На то, что вы убийца», — сказал Джоби, кивая на молчаливого и мрачного Фаразара. «Нет, я не прав. Меня редко интересуют подробности жизни тех, кого я преследую и ловлю. Но вы, госпожа, разожгли во мне любопытство. Кто он вам, этот призрак? Как вы его добыли?» «Не твое дело», — отрезала Нелит. «Он получил по заслугам, как и все, кто встает у меня на пути». Джоби фыркнул. Он уже собирался заговорить, когда сзади снова донеслось испуганное конское ржание. Нелит быстро щелкнула по руке Фаразара, и он с отвращением отшатнулся. «Помоги мне!» — беззвучно одними губами произнесла она. «Проклятый конь!» — завопил Джоби. Он остановил лошадей и спрыгнул в грязь. Хотя сердце Нелит снова заколотилось, арбалет и на этот раз остался на сиденье. Сдувая с губ дождевую воду, Джоби прошел мимо повозки, с подозрением поглядывая на своих пленников. «Нам нужно убираться отсюда. Этот консорциум может быть прямо за поворотом», — прошептала Нелит. Фаразар притворился, что она ничего не сказала, и гордо вздернул голову. «Ты не обманешь меня, муж. Я знаю, ты не меньше, чем я, хочешь выбраться из клетки. Возможно, по другой причине, но у нас обоих на пути стоит этот говнюк. Давай объединим усилия, как тогда в Абатве». Она кивнула на преследователя, который все еще пытался успокоить Анаиша. «Фаразар!» «Нет!» — сердито рявкнул призрак и еще больше отвернулся от нее. «Я отказываюсь тебе помогать. Ты это начала, вот сама и заканчивай». «Я вижу, что в дюнах ты нашел пару яиц». От злости Нелит впилась ногтями в дно повозки и случайно отколола толстую щепку. Нелит сжала ее в ладони, повернувшись спиной к Слазергасту. Почему-то она знала, что он наблюдает за ней. Всегда наблюдает. Нелит сдвинулась в сторону, чтобы животное не видело, как она берет в руки замок, висевший на клетке. Щепка была прочной, и, поковыряв ей в замочной скважине, Нелит услышала, как щелкают сувальды. «Ты шутишь?» — буркнул Фаразар. «Нет». Нелит поняла, что она настроена серьезно. Замок был громоздким кубом из кованого железа, и она почувствовала, что в замочной скважине великое множество разных зубцов. «У тебя знакомые взломщики есть?» — спросила она. Фаразар вздохнул. Не глядя на замок, Нелит не могла понять, что делает щепка и делает ли что-то вообще. Фаразар с интересом следил за ее работой, и с каждой секундой презрительное выражение на его лице усиливалось. Анаиш никак не мог знать, что они задумали, но тем не менее он им помог, испугавшись каменщиков, которые с грохотом дробили камень неподалеку. Несколько стражников обратили внимание на повозку. Происходящее, похоже, их совсем не радовало. «Спокойно, конь!» — крикнул Джоби, наматывая недоуздока Наиша на руку. Щепка сломалась, и ее острый край вонзился в палец Нелит. Она выругалась. «Это безнадежно!» — Фаразар фыркнул. «Столько усилий! Столько дней, недель, проведенных в пустыне! И ради чего? Чтобы оказаться в клетке? Чтобы тебя навечно отправили работать в какой-то шахте? Я рад, что увижу твое лицо, когда ты наконец-то поймешь, что проиграла. И, судя по твоей руке, долго ждать не придется». Нелит стиснула зубы и решила, что любой ценой сохранит хладнокровие. Однако глаза предали ее, взгляд Нелит скользнул к рваному краю куртки. В прорехах потемневшей от дождя ткани виднелось слабое сияние, похожее на свет накрытого колпаком фонаря. Сияние уже достигло ее локтя. Нелит содрогнулась, словно кто-то провел холодной рукой по ее груди. Она услышала какой-то хлюпающий звук и краем глаза увидела, как Слазергаст облизывает зубы. Она показала ему неприличный жест. «Ну а ты, Фаразар?» — спросила она. «Какая вечность ждет тебя? Уверена, ты проведешь ее в той же шахте. Проиграю я, проиграешь и ты. Или ты забыл?» «Фу!» Когда Фаразару напомнили о том, что теперь их судьбы переплетены, призрак потерял самообладание. Он попытался плюнуть в нее, забыв о том, что он уже не человек, а полужизнь. «Я вообще не оказался бы в этой клетке, если бы ты просто оставила меня в покое!» Нелит уже не могла сдерживать в себе гнев. «Вот оно, знаменитое себялюбие Талин Ринала! Тебе всегда было насрать как на город, так и на его жителей. И даже сейчас, когда он прямо перед твоей уродливой мордой, ты слеп, словно младенец. Просто посмотри вокруг. Посмотри, к чему привело твое бездействие. Нехватка воды из Никса, консорциум. Кто знает, сколько душ эти люди утащили за сомнительные долги. Сколько империй усилились прямо у тебя под носом. Подумай хоть раз об этом, а не о своих собственных парах. Это все твоя вина, и когда я выберусь из клетки, я покажу тебе, что такое править, а не просто быть монархом», — с ненавистью выпалила она. «Крассы давно этому научились». Глаза Фаразара превратились в сияющие белые щели. «Ах да, тот великий урок праведной жизни, ради которого ты пересекла половину дальних краев. Как же я забыл? Ну, жена, я все еще жду. Пока что никаких откровений я не услышал». Нелит холодно улыбнулась. «Урок еще не окончен». Она стиснула зубы. Угроза прозвучала далеко не так мощно, как ей бы хотелось. «Какая ты жалкая жена!» — воскликнул Фаразар, забыв об осторожности. «Согласен», — сказал голос Джоби, хриплый и неожиданно близкий. Преследователь незаметно вернулся к повозке и теперь стоял рядом с клеткой, сжав подбородок большим и указательным пальцами. «Весь этот шепот, все эти ссоры выглядят довольно жалко. Муж и жена, да?» — он наклонил голову набок. «Какая неожиданность! Незаметно, чтобы вас связывали теплые отношения!» Увидев исполненные ненависти взгляды Нелит и Фаразара, Джоби потянул за свой воротник. «Скоро приедем, госпожа и тень!» Нелит следила за действиями преследователя, приберегая для него свою самую кислую мину, как вдруг заметила, что позади него в канаве, среди разнообразного мусора, лежит гора промокших насквозь тряпок. Она не сразу поняла, что это человек. Фигура привалилась к кирпичной стене полуразрушенного дома, ее руки и ноги были скрыты под грязными тряпками. Через щель в обмотках смотрели два почерневших глаза. Когда с переломанной черепицы на них падали капли, они моргали. Их взгляд был устремлен на Нелит и на прикованного рядом с ней призрака. Глаза смотрели с живостью, необычной для нищего. В них не было пьяного тумана или страха, а лишь интерес, хотя, возможно, он объяснялся тем, что за спиной Нелит в воздухе повисли ряды светящихся зубов. Когда преследователь Джоби вернулся на свое место и повозка покатилась вперед, глаза человека смотрели вслед Нелит до тех пор, пока она не скрылась за поворотом. Нелит разглядывала каждое кривое покосившееся здание так, словно оно цель их поездки, а когда она оглянулась, нищего уже не было видно. Фаразар сжал прутья решетки, не обращая внимания на то, что его пары белеют там, где прикасаются к металлу. «Ты лжешь!» — прошепел он. «Все это ты затеяла, чтобы отнять у меня монеты и трон, и ты подтвердишь это при всех, прежде чем тебя прикончат!» Прошел еще один мучительный час, но Нелит держала рот на замке. Каждый раз, когда они сворачивали на новую улицу, ей казалось, что поездка подошла к концу. Ливень усилился. Джоби раскрыл маленький зонтик и сидел под ним неподвижно, словно статуя. Нелит подняла лицо к небу и напилась дождевой воды. Преследователь, похоже, не собирался давать ей воду сегодня, но теперь у него не было выбора. Тучи приходили в Аракс всего несколько раз в год, но каждая из них усердно поливала город дождем. Вода текла по клетке потоками, на полу клетки натекла глубокая лужа. Нелит почувствовала, как кренится повозка. Грязь на улицах окончательно превратилась в топкое болото. По нему повозка уже не могла ехать так же быстро, как и раньше, и за это Нелит была благодарна судьбе. Но удача быстро отвернулась от нее. Когда они свернули в узкую улицу, навстречу им проехала повозка, которую тянул мускулистый бык. На повозке стояла пустая клетка, очень похожая на ту, к решётке которой сейчас прижалась Нелит. Повозкой управлял мужчина в промокшей шелковой одежде. На его шее висели золотые ожерелья. Джоби наклонил зонтик в его сторону, и они быстро кивнули друг другу. Они не произнесли ни слова, но Нелит все поняла. «Скоро приедем», — выдохнула Нелит. «Последний шанс, муж». Фаразар просто хмыкнул. Он все еще злился, но она увидела на его лице тревогу. «Надеюсь, твоя смерть будет медленной и мучительной», — ответил он, и его голос был холоднее, чем сам призрак. Нелит задрожала. Она устала. О, как же невероятно она устала. Устала сражаться, устала идти. Устала от этой беспокойной жизни, которую сама для себя создала. Нелит почувствовала, что из нее рвутся слова, наполненные ненавистью и ядом. Но она промолчала и схватила решетку обеими руками, голубой и загорелой, давая боли и холоду пройти сквозь нее. «На самом деле, Фаразар, «Я должна тебя поблагодарить», — с еле заметной улыбкой сказала Нелит. «Что?» «Я должна тебя поблагодарить. Я уже почти сдалась, почти забыла, почему я вообще покинула Аракс. Но ты, муж, великодушно напомнил мне, за что я сражалась». Из нее вырвался смех, который заставил преследователя Джоби оглянуться. «А ну, тихо там!» — крикнул он. «Я сражалась за него!» — громко сказала Нелит, обводя рукой город, укутанный в пелену тучи дождя. «Я сказал тихо!» «Любая участь лучше этой!» С воплем, похожим на боевой клич, Нелит ударила плечом решетку. Один раз, второй, третий. Наконец к клетке подошел преследователь. В одной руке он сжимал зонтик, а в другой — трость. «Вы не могли бы подождать всего пару минут?» — рявкнул он, явно потеряв терпение. Несмотря на усиливающуюся боль в плече, Нелит толкнула клетку снова. На этот раз ее вознаградил скрежет железа по дереву. Это был не замок и не дверная петля, а сама клетка. «Прекратите!» Джоби ударил Нелит тростью, но она отскочила от ее черепа и прутьев решетки, поэтому он принялся бить Фаразара. «Бей ее, не меня!» — заревел Фаразар, словно осел. Снова раздался скрежет, и Фаразара столкнули с края повозки. Этим он ненадолго отвлек Джоби, который старался поймать его за ноги. Во все стороны полетела грязь. Слазергаст почувствовал, что его жертва ускользает, и сам начал биться о решетку, мечтая добраться до Нелит. На самом деле, тем самым глупое существо помогло Нелит, и вскоре клетка уже закачалась на краю повозки. Джоби навалился на нее всем своим весом, но Слазергаст уже слишком разгорячился. Нелит прижалась к решетке силой воли, заставляя клетку упасть. Вдруг лязг железа и щелканье челюстей заглушил свист. Джоби подул в золотую вещицу, которая висела на одном из его ожерелий. Свист был таким оглушительным, что на миг остановилось Лазергаста и бешено размахивавшего всеми конечностями Фаразара. В последовавшей за этим паузе, которую наполнил стук дождя, Нелит услышала, как кто-то свистит в ответ. Она поняла, что это дурной знак. Взревев, Нелит в последний раз бросилась на прутья решетки. Слазергаст ухватил ее за волосы, но она столкнулась с железом, и ее мир накренился. Мгновение спустя раздался треск, клетка врезалась в размокшую землю. Ей в лицо полетели грязь и песок, и она чуть не задохнулась. Заметив, что синие челюсти пролезли через трещину в решетке, Нелит прижалась к земле. Затем раздался визг, и что-то пролетело сквозь дождь. Сначала Нелит подумала, что это стрела, и прокляла всех известных ей богов за свою невезучесть. Но она услышала крик Джоби и протерла глаза костяшками пальцев. Холод и пустота ее левой руки невольно заставили Нелит содрогнуться. Из-за стены дождя появилось еще одно размытое пятно, а из раны над глазом Джоби потекла кровь. Он замахал тростью, отчаянно пытаясь дотянуться до арбалета, лежавшего на сиденье. «Птицы!» Нелит поняла это, когда появился третий силуэт. Разведенные крылья, когти, вцепившиеся в спину преследователя. Ворона улетела в дождь и исчезла, прежде чем Джоби сумел ударить ее тростью. Нелит услышала резкий крик сокола и улыбнулась. Она начала бить ногами погнувшиеся прутья решетки, надеясь, что один из них сломается. Фаразар тянул за веревки, которыми был привязан. Она вполглаза следила за ним, моля богов о том, чтобы он не освободился раньше нее. Бум! Выстрел из арбалета прервал ее усилия, и в грязь рядом с повозкой упала чайка, пронзенная стрелой. Еще один крик разорвал завесу дождя и поднялся рев, который заглушил собой все. Захлопали крылья, застучали клювы, воздух наполнился воплями. Забыв перезарядить арбалет, Джоби бросился к клетке, в его руке позвякивала связка ключей. «Я никогда не терял платежи и сегодня не потеряю!» — крикнул он в лицо Нелит. Джоби рывком распахнул погнувшуюся дверь и вытащил Нелит за ноги. Ее рот наполнился грязью, под ее веки набился песок. Она принялась легаться и нанесла мощный удар в колено Джоби. Он пошатнулся, и в этот миг на него опустился десяток зябликов. Щебеча, они налетели на него и принялись клевать ему руки. Преследователь зажал свисток в зубах и дул в него каждый раз, когда вопил от боли. Вороны, голуби, попугаи и даже пара соколов — все они слетелись, чтобы досаждать ему. В бурлящие от дождя лужи полетели капли крови и перья. Нелит вскочила и потянула за веревки, которыми был связан Фаразар. Этому гаду хватило дерзости нанести ей удар. Жуткого вида щепка, зажатая между голубых костяшек, пронзила плечо Нелит, но она отбила его руку призрачной ладонью и врезалась в него, прижав к колесу повозки. «Нет, больше никогда! Ты останешься моим до самого конца!» Яростно зарычала Нелит в его холодное ухо. Ее руки взялись за веревку, связывающую его. Она скорее рвала, чем развязывала узлы. Снова послышался свист, и если уши ее не обманывали, где-то вдали затопотали сапоги. Джоби достал нож и в промежутках между отчаянными воплями принялся резать птиц. Одна из них оцарапала ему голову, а затем упала на землю рядом с руками Нелит. Из груди птицы текла кровь. Это был сокол. Безил посмотрел на нее, в его глазах была боль. «Теперь ты еще больше в долгу передо мной!» Окровавленным пером он указал на кружащих птиц. «Видишь, не зли птиц!» «Я это запомню!» Высвободив веревку, Нелит обмотала один ее конец вокруг шеи Фаразара, а другой вокруг его тела. Затем она набросила ее на шею Анаиша, а потом занялась его путами. Безил неуклюже летал вокруг нее, наблюдая за хаосом. Джоби понял, что они высвободились, и теперь отчаянно пытался бежать за ними, размахивая ножом. Птицы, махавшие крыльями, образовали над его головой что-то вроде странной короны. «Люди идут!» Нелит увидела их. Мужчин в длинных зеленых одеждах, серебристой броне и остроконечных шлемах с высокими плюмажами. В руках они держали длинные мечи, и вид у них был явно враждебный. Роскошь доспехов буквально кричала о том, что они — воины консорциума. «Стоять!» — крикнул Джоби, который приблизился к Нелит на расстояние, равное древку копья. В этот миг из дождя вырвалась фигура в промокших лохмотьях и врезалась в преследователя. Джоби отлетел к клетке, где Слазергаст все еще извивался в голодной панике. Существо вонзило зубы в плечо Джоби, и тот завыл от боли. «Уходим! Живо!» — зашипела груда грязных тряпок. «Женщина?» — она ткнула рукой в сторону переулка. «Я без них не уйду!» — заявила Нелит, тщетно пытаясь развязать второй узел одной рукой. Женщина достала обломок стекла и одним движением перерезала путы. Анаиш встал на дыбы и замолотил копытами по воздуху. Схватив веревку, Нелит потянула его вслед за горой тряпья. «Ты кто вообще такая?» — грубо бросила Нелит, останавливая коня и его жуткий груз. Призрак Фаразара поднялся, его лохмотья и пары были измазаны в рыжевато-бурой грязи. Он вполголоса пробормотал какую-то непристойность. Куча тряпья покачала головой и показала на небесную иглу. «Нет», — сказала Нелит и оглянулась, узнать, может ли она позволить себе такое упрямство. Позади нее были только голые прямоугольные здания. Свет их окон собирался в золотистые лужи, в которых играл дождь. По тихой улице шли несколько призраков, промокших насквозь рубашках. «Мы никуда не пойдем, пока я не узнаю, кто ты», — добавила Нелит. «Я уже поняла, к чему приводит доверчивость». Женщина остановилась и вздохнула. Затем она медленно повернулась и согнутым пальцем потянула вниз материю, которой было обмотано ее лицо. Нелит увидела зеленые и лиловые круги под ее глазами и свернутый на бок нос, а также глубокие порезы на лице. Совсем недавно, когда Нелит избили, ее собственное лицо было в таком же состоянии. «Госпожа, я Хелес, дознаватель палаты кодекса. Полагаю, при любых других обстоятельствах это была бы приятная встреча». Женщина совершенно точно не выглядела так, как все известные Нелит-дознаватели, хотя на ее щеке и шее действительно виднелись завитки черных татуировок. «Я понятия не имела, что дознаватели отправляют так далеко на просторы». «А нас и не отправляют». «Где твоя форма?» Хелес не ответила. Нелит заметила, что та смотрит мимо нее на Фаразара. Нелит загородила его собой, жалея о том, что у нее нет оружия. Тяжелый холодный груз лег на ее сердце. На ее пути встала еще одна крыса. Хелес стряхнула с себя еще больше тряпок. С ее лба и бритого, покрытого синяками затылка, поднялся пар. «А вы не представитесь?» — спросила она, позволяя вопросу повиснуть во влажном воздухе. «Сула», — сказала Нелит, вытащив из глубин памяти имя своей матери. Теперь она четко видела на лице женщины спирали татуировок. Судя по их сложности, Хелес заслужила высокое звание в палате кодекса, и если они настоящие, то это Хелес — опытный профессионал. «Интересно, кому она перешла дорогу?» — подумала Нелит. Хелес рассмеялась, но в ее смехе не было ни намека на веселье. «Ясно. А ваш призрак?» «Не твое дело!» — отрезала Нелит. Позади нее заржала Наиш. Ему, как и Нелит, также надоели и назойливые чужаки. Безил лежал на спине коня и яростно щелкал клювом. Так называемый дознаватель прислонилась к колонии из песчаника, вырезанной в виде пустынной кошки. «Последние несколько дней я провела, пробираясь сквозь эти проклятые просторы. Душекрады, карманники, безумцы. И эти деловые люди, которых вы разозлили. Если ускользнете от одних, вас поймают другие. Я думала, что в городе все плохо, но...» «К чему ты клонишь? У меня нет времени на пустую болтовню!» — зарычала Нелит. Хелес с шумом пососала раздувшуюся губу. «Здесь немногие знают, что такое доброта. Тут таких людей меньше, чем в городе. Представьте себе мое удивление, когда сегодня, пока я пыталась заснуть, кто-то бросил мне серебряную монету. Судя по всему, этот человек был пьян, но все равно... Он же мог дать не оплеуху, а не милостыню». Хелес достала из-под складок своей одежды серебряную монету и подняла ее вверх, показав выгравированный на ней силуэт Аракса. «Но еще больше я удивилась несколько часов спустя, когда я оторвала взгляд от монеты и увидела, что то же лицо катит мимо меня на повозке и притом спорит со своей женой», — сказала Хелес, поворачиваясь к Фаразару. «Лицо, которое прямо сейчас должно прятаться в бронированном убежище на вершине небесной иглы. Интересно, как же это могло произойти?» Хелес повернула монету, показав ее обратную сторону. Величественный профиль отвратительного мужа Нелит. Ей всегда не нравилось, что он заставляет изображать его молодым, и сейчас она ненавидела его за это еще сильнее. «Поправьте меня, если я ошибаюсь, Ваше Величество», — сказала Хелес, спокойная, словно рассвет. «Так вот, значит, где вы были, императрица Нелит. Не Сула, а не на востоке, как нам говорили». Нелит сделала шаг назад, жалея о том, что у нее нет оружия. Она была готова вскочить на коня и затоптать эту женщину. Она ничего не сказала, а просто посмотрела ей в глаза. Хелес не проявляла к ней ни малейшего почтения, но в ее красных глазах не горел огонь жадности, и на убийцу она тоже не была похожа. Фаразар, прислушивавшийся к их разговору, ослабил петлю на своей шее и заговорил. «Дознаватель, арестуй эту женщину! Она убила твоего императора!» Нилит дала ему мощную пощечину, но так как на руке у нее не было меди, то вышло, что она просто погладила его по щеке. «Не лезь, дознаватель! Это не твое дело!» Хелис выступила вперед. «Боюсь, что вы оба ошибаетесь. Я служу кодексу, и поэтому мой долг — заботиться об интересах правителя и его семьи. Поскольку вы, император Фаразар, были убиты, и я не хочу знать, как это произошло, то теперь я должна подчиниться живой императрице». Нилит и Фаразар переглянулись. Один нахмурился, вторая улыбнулась. «Как ты смеешь?» «Император, я не знаю, какие у вас жалобы, но, если честно, мне плевать. Я не знаю, какую игру вы ведете, императрица, но у города сейчас и так хватает проблем. Но мой долг — защищать вас, и я исполню свой долг». Двойственный подход дознавателя совсем не понравился Фаразару. «Это немыслимо! Я прикажу камерарию запороть тебя до смерти, как только...» Нилит было непросто поверить Хелис. «Ты знаешь, что тело императора находится прямо здесь, и его никто не поработил. И ты утверждаешь, что не хочешь стать новой императрицей Аракса? Ты не хочешь править империей?» Взгляд Хелис выдал ее. Она посмотрела на грязный вонючий сверток, который свисал с бока коня. В мире не было ни одного человека, который не подумал бы о том, каково это — сидеть на вершине небесной иглы и править величайшей цивилизацией мира. Но Хелис мгновенно прогнала от себя эту мысль. Затем она посмотрела в глаза Нилит, смахнула дождевую воду с лица и покачала головой. «Более великие люди, чем я, пытались править этим городом и потерпели неудачу. Аракс не управляем по своей природе. С телом делайте, что хотите. Но если бы у вас была возможность столкнуть весь город в море и начать заново, вы бы уже лежали в луже с перерезанным горлом». Нилит была рада такой прямоте, граничащей с грубостью. Ей уже до смерти надоели загадки и ложь. Она нуждалась в искренности, и речи дознавателя показались ей музыкой. Она повернулась к Наишу и соколу, который лежал на его спине. Безил вытянул крыло, и кровь стекала с него по боку коня. Нилит подняла руку, чтобы смахнуть каплю воды с носа, но ее уколол холод, и она поспешно убрала призрачную руку. «Можно ли ей доверять?» — спросила Нилит. С тех самых пор, как Нилит отправилась на поиски мужа, она впервые обратилась за советом. Сейчас она была похожа на нищенку, выпрашивающую милостыню. «А есть ли у нас выбор?» — хриплым голосом отозвался Безил. Борясь с ноющей болью в костях, Нилит повернулась обратно. Хелис не сдвинулась с места. «Ладно, но сначала нам нужен отдых и пища». Хелис вздернула губу, но затем кивнула и, повернувшись, пошла прочь, хлюпая по лужам. «Надеюсь, когда мы решим захватить город, он еще не исчезнет».